Такой командировочный, набегавшись целый день по служебным делам, потолкавшись на собраниях, заседаниях, в очередях по магазинам за кофтой для жены, бюстгальтером для дочки, очками для бабушки и так далее, набив портфель в буфете какого-нибудь министерства апельсинами и колбасой, обратите внимание, в Москве все мужчины с портфелями. Усталый и обалдевший, наконец-то вечером оказался в Большом театре. Теперь можно сесть в кресло и осмотреть золоченые ложи, золотой занавес, расшитый серпами и молотами, огромную люстру под потолком, удивиться пышным костюмам, декорациям и, мысленно пересчитав выполненные поручения домашних, зачастую просто заснуть под какую-то музыку, которая не мешает. Но ему сейчас ничто не мешает, потому что он устал, снял под креслом ботинки и крепко спит, намаявшись. Часто, сидя в ложе и слушая какой-нибудь спектакль, я наблюдала за публикой в зале. Какие усталые, бессмысленные лица. Никакой заинтересованности в том, что происходит на сцене. Не аплодируют артистам. Им это искусство не нужно. Отсутствие в театре культурно подготовленной публики привело к ненужности выдающихся дирижеров, выдающихся вокалистов. Публика не понимает, не различает, кто дирижирует сегодня, а кто дирижировал вчера. Она не ощущает качества. Как же должен выкладываться артист на сцене, чтобы встряхнуть этого замотанного, незаинтересованного ни в чем человека и заставить его слушать спектакль, сопереживать? Поэтому главным в опере стала не музыка, а слова, выговариваемые в сопровождении музыки, чтобы донести смысл, содержание спектакля. Отсюда и драматизация советского искусства, преувеличенные эмоции, утрированное слово, жест, форсирование голосов. Все должно быть сильнее, чем нужно, иначе публика тебя не понимает. Когда советские певцы выезжают за рубеж, их часто критикуют за внутренний напор, преувеличенность игры, за резкость голосов, за отсутствие в пении кантилены, вокальной музыкальной фразировки. Но это наш стиль. Это стиль советского театра. Не случайно в России так мало исполняется музыка Вивальди, Генделя, Гайдна. Не ставят опер Моцарта. И за все 22 года, что я пела в Большом театре, только «Свадьба Фигаро» шла на этой сцене. Потому что слушать такую чистую музыку нужно не с натянутыми до предела нервами и партийным выговором в мозгах, а спокойно, сидя в кресле, отдавшись блаженству восприятия вечной красоты. По другим причинам, но тоже редко, исполняется музыка религиозного содержания. Нельзя поверить, что «Мисса Солемнис» — это архигениальное сочинение Бетховена, никогда не исполняется в России. После того, как я спела ее на Эдинбургском фестивале с Лорином Маазелем в 1962 году, мне хотелось спеть это в Москве, и я обратилась к многолетнему руководителю Государственного хора СССР Свешникову. Он мне сказал, что его хор этого никогда не пел. Дирижер Игорь Маркевич, приехав на гастроли в Россию, захотел продирижировать сотворение мира Гайдна и предложил мне принять участие в концерте. Я ему посоветовала поговорить сначала с министром культуры Фурцевой. «Но почему?» — удивился он. «Поговори с ней, тогда узнаешь». Он отправился к ней, и она дала согласие. но с тем условием, что переделают текст так,